5. Сила и слава. Ко времени первой встречи с ним слава его шла уже по всей России. Потом она только продолжала расти. Русская интеллигенция сходила от него с ума. И вот каждое новое произведение Горького тотчас делалось всероссийским событием. И он все менялся и менялся и в образе жизни, и в обращении с людьми. Иван Бунин, Горький. Испытание льва, испытание львом. Вспоминает Немирович Данченко. Весной 1902 года, приехав в Ялту, я узнал, что Алексей Максимович живет в Элиизе, и когда я к нему туда приехал, он мне прочел два первых акта «На дне». Там же находился Лев Толстой, с которым Горький до этого уже встречался в Хамовниках и Ясной Поляне. Горький вспоминал, прочел ему сцены из пьесы «На дне», он выслушал внимательно, потом спросил: «Зачем вы пишете это?» Как ни странно, но можно предположить, что во время слушания пьесы «На дне» Толстого одолевали те же сомнения, что и цензора Трубачева. В самом деле, зачем? Толстой воспринимал мир и искусство органически. Если человек за стаканом водки произносит монолог о гордом человеке, значит, он просто бредит. Толстой ждал от Горького произведений в народном вкусе. И вдруг такое? Толстой высоко оценил то, что Горький в первых своих очерках и рассказах обратил внимание публики на человека дна и на совсем пропащих. «Мы все знаем», — записывает Толстой в дневнике 11 мая 1901 года в Ясной Поляне, «что босяки — люди и братья, но знаем это теоретически. Он же показал нам их во весь рост, любя их, и заразил нас этой любовью. Разговоры его неверны, преувеличены, но мы все прощаем за то, что он расширил нашу любовь». В этой записи очень важна формулировка «заражать». Главную цель искусства Толстой видел именно в том, чтобы заражать читателя своими мыслями, чувствами, духовным настроем. Но вот к художественным достоинствам произведений Горького Толстой бывал порой беспощаден. Начинающего драматурга Горького не мог не задеть вопрос, брошенный великим старцем: «Зачем вы пишете это?» Но едва ли он знал, какие пометки оставил Толстой на полях его очерков и рассказов. Часть горьковских книг, подаренных Толстому, хранится в Яснополянском музее. Вот Толстой пишет карандашом на полях рассказа «Супруги Орловы». Какая фальшь? Ниже: фальшь ужасная. Еще ниже: отвратительно. А вот его мнение о рассказе «Варенька Олесова». Гадко и очень гадко. И только рассказу «Озорник» великий лев поставил 4, написав в конце текста рассказа «Хорошо все». По воспоминаниям вождя символистов Валерия Брюсова, Петр Бабарыкин возмущался сенсационным успехом постановки «На дне» в Московском художественном театре. «Всего 5 лет, — пишет. Я вот 40 лет пишу, 60 томов написал, а мне таких оваций не было». В самом деле было на что обидеться. Слава молодого Горького действительно была сверхъестественной. Его фотографии продавались на книжных лотках. В губернских и уездных городах появились двойники Максима Горького. Они носили, как и он, сапоги с заправленными в них штанами, украинские расшитые рубахи, наборные кавказские пояски, отращивали себе усы и длинные волосы, выдавали себя за настоящего Горького, устраивали концерты с чтением его произведений. Простонародная внешность Горького, лицо типичного мастерового, сыграли с ним злую шутку. Несомненно, он задумывался над этим и через некоторое время резко изменил свой внешний стиль. Стал носить дорогие костюмы, обувь, сорочки. Зрелый Горький, каким мы знаем его по фотографиям, это высокий, сухопарый, изящно одетый мужчина, не стесняющийся фотографов, умеющий артистично позировать перед ними. Слава Горького начинает раздражать Толстого. Настоящий человек из народа, который понравился ему своей, с одной стороны, стеснительностью, а с другой — независимостью суждений, превратился в кумира публики, известность которого затмила чеховскую и стремительно поднималась к его, великого льва, олимпийской вершине. Но речь, разумеется, не могла идти о зависти. Просто Толстой почувствовал, что с появлением Горького наступает какая-то новая эра в литературе. Внешне Горький сохранял преемственность литературных поколений. Он клялся, и неоднократно, в верности Короленко. Он, как и Иван Бунин, Леонид Андреев, Борис Зайцев, Иван Шмелев и другие писатели-реалисты, с глубоким и даже каким-то интимным пиететом относился к Чехову. Что же касается Толстого, то для них он был богом, как, впрочем, и для Чехова. Бунин вспоминал, что каждый раз, отправляясь к Толстому, весьма независимый в поведении Чехов очень старательно одевался. «Вы только подумайте», — говорил Чехов, — «ведь это он написал». Анна чувствовала, что ее глаза светятся в темноте. Для Горького Толстой, помимо писательской величины, являл собой еще и величину духовную, воплощая в себе образ человека. А я, неверующий в Бога, смотрю на него почему-то очень осторожно, немножко боязливо, смотрю и думаю, этот человек богоподобен. Эти слова завершают очерк Горького о Толстом. Толстой одним из первых почувствовал, что Горький несет с собой новую мораль. Это насторожило его, потому что противоречило его философии личного спасения через индивидуальное деланье добра вне лона соборного православия. С Горьким же приходила какая-то новая, искаженная соборность в образе социализма. Это тем более насторожило Толстого, что он глубоко почувствовал гордый индивидуализм раннего Горького и его ницшеанские истоки. Этика Толстого все-таки не порывала с христианством, какие бы еретические мысли ни высказывал он о божественном происхождении Иисуса и непорочном зачатии, как бы разрушительно ни отзывался он о таинстве Евхаристии и об институте церкви в целом. Взгляды Толстого имели христианские истоки. Он искал последней правды и хотел очистить христианство от наносной лжи. Горький же искал не христианской правды, а выхода из нее. Первые дневниковые записи Толстого о Горьком были благожелательны. Хорошо поговорили, настоящий человек из народа, рад, что и Горький, и Чехов мне приятны, особенно первый. Но примерно с середины 1903 года отношение Толстого к Горькому меняется резко и даже капризно. «Горький — недоразумение», записывает Толстой 3 сентября 1903 года и раздраженно добавляет: «Немцы знают Горького, не зная Поленца». Но Вильгельм фон Поленц, годы жизни 1861-1903, известный немецкий писатель-натуралист, не мог составлять конкуренцию Горькому, который в 1903 году прославился в Германии пьесой «На дне». 10 января в Берлине состоялась ее премьера в Кляйнес-театр Макса Рейнгарта под названием «Ночлежка». Пьеса была поставлена известным режиссером Рихардом Валентином, исполнившим роль Сатина. В роли Луки выступил сам Рейнгард. Успех немецкой версии «На дне» был настолько ошеломляющим, что она выдержала 300 спектаклей подряд, а весной 1905 года отмечалось 500-е представление «На дне» в Берлине. Глупо и смешно подозревать Льва Толстого в зависти, но известный момент писательской ревности в этой записи присутствовал. Не случайно, называя Горького «недоразумением», он вспоминает о немцах. Ошеломительный успех пьесы «На дне» не только в России, но и в Германии уже дошел до него. Толстой слушал «На дне» еще в рукописи в исполнении самого Горького в Крыму, и уже тогда пьеса показалась ему странной, непонятно для чего написанной. Если бы пьеса не имела такого успеха, Толстой просто посчитал бы, что молодой писатель сделал неверный творческий выбор. Он ведь и до этого упрекал Горького за то, что его мужики говорят слишком умно, что многое в его прозе преувеличено и ненатурально. Подозрение в ревности усилится, если мы прочитаем дневниковую запись Толстого от 25 апреля 1906 года. В это время Горький вместе с актрисой Андреевой со скандалом путешествует по Америке, встречается с американскими писателями, дает интервью, и все это широко освещается не только в американской, но и в российской прессе. «Читаю газету о приеме Горького в Америке», — пишет Толстой, — «и ловлю себя на досаде». Вот записи от 24 и 25 декабря 1909 года. «Читал Горького. Ни то, ни сё». Что же он читал? «Пьесу «Мещане». Но почему с таким запозданием? Ведь это первая пьеса Горького, написанная еще до «На дне». «Вечер вчера», — пишет он уже 25-го, — «читал «Мещане» Горького». «Ничтожно». 9 и 10 ноября того же года. «Дома вечер кончил читать Горького». Все воображаемые и неестественные, огромные героические чувства и фальшь. Опять фальшь. Впрочем, есть добавление. Но талант большой. Талант большой, а вещь ничтожная и фальшивая? Тем не менее, интерес великого старца к фальшивому писателю не ослабевает. Запись от 23 ноября того же, 1909 года. Читал после обеда о Горьком. И странно, недоброе чувство к нему, с которым борюсь. Оправдываюсь тем, что он, как Ницше, вредный писатель. Большое дарование и отсутствие каких бы то ни было религиозных, то есть понимающих значение жизни убеждений, и вместе с этим поддерживаемое нашим образованным миром, которое видит в нем своего выразителя, самоуверенность, еще более заражающая этот мир. Например, его изречение: «Веришь в Бога, и есть Бог. Не веришь в Бога, и нет Его». Изречение скверное, а между тем оно заставило меня задуматься. Если тот Бог сам в себе, про которого я говорю и пишу, и правда, что про этого Бога можно сказать, веришь в Него, и есть Он. И я всегда так думал. И от этого мне всегда в словах Христа «любить Бога и ближнего» любовь к Богу кажется лишней, несовместимой с любовью к ближнему. Несовместимой потому, что любовь к ближнему так ясна, яснее чего ничего не может быть. А любовь к Богу, напротив, очень неясна. Признавать, что Он есть, Бог сам в себе, это да. Но любить... Тут я встречаюсь с тем, что часто испытывал, с раболепным признанием слов Евангелия. Бог — любовь, это так. Мы знаем Его только потому, что любим. А то, что Бог есть сам в себе. Это рассуждение и часто излишнее, и вредное. Если спросит, а сам в себе есть Бог, я должен сказать и скажу. Да, вероятно, но я в нем, в этом Боге самом в себе ничего не понимаю. Но не то с Богом любовью. Этого я, наверное, знаю. Он для меня все, и объяснение, и цель моей жизни. Фактически Горький словами Луки в «На дне» поколебал религиозные взгляды Толстого. Если Бог только в тебе, а Бога самого в себе нет, то и Бога нет. Неожиданно Толстой предваряет мысли о любви бабушки из детства. Кто его знает, Бога? А вот людей любить нужно. Великий Лев продолжает сердиться. Запись от 12 января 1910 года, последнего года жизни Толстого. После обеда пошел к Саше, к дочери. Она больна. Кабы Саша не читала, написал бы ей приятное. Взял у нее Горького, читал. Очень плохо. Но главное, нехорошо, что мне эта ложная оценка неприятна. Надо в нем видеть одно хорошее. За всеми сердитыми и раздраженными высказываниями Толстого о Горьком нельзя не обнаружить пристального, пристрастного и даже ревнивого отношения к нему. Толстой понимал, что именно Горький выражает настроение новой молодежи, и чрезмерное внимание к персоне Горького со стороны интеллигенции вызвано этим обстоятельством. Толстой не считал, что Горький был голосом народным. Но именно за Горьким шла новая эпоха, а вместе с ней новая этика, новая культура. Горький бросал вызов. Толстой не знал, как на этот вызов отвечать. Таким образом, Горький на короткое время явился испытателем Толстого, особенно в образе Луки, лукавого старца, поколебавшего словами о Боге веру Толстого. Но если в жизни Толстого Горький был только эпизодом, то на самого Горького Толстой оказал едва ли не самое мощное духовное влияние. В лице Толстого Горький встретил испытателя, даже близко несравнимого ни с поваром Смуром, ни с Ромасем. Единственный персонаж духовной биографии Горького, который может встать рядом с Толстым, это бабушка Акулина Ивановна. Смерть Толстого Горький воспринял так же остро, как и смерть бабушки. «Умер Лев Толстой. Получена телеграмма, и в ней обыкновеннейшими словами сказано «скончался». Это ударило в сердце, заревел я от обиды и тоски, и вот теперь в полоумном каком-то состоянии представляю его себе, как знал, видел. Мучительно хочется говорить о нем». Когда умерла бабушка, Алеша Пешков не заплакал, но точно ледяным ветром охватило его, и вновь ему не с кем поговорить, кроме как с самым дорогим мертвецом. Очерк Горького о Толстом был написан много позже смерти Толстого, из-за утраты, как уверял Горький, беглых заметок, сделанных им во время общения с Толстым в Крыму. В 1919 году он их нашел. О бабушке Акулине он написал спустя почти 30 лет и через 2 года после смерти Толстого. Детство писалось на Капре в 1912-1913 годах, но замысел его возник именно в 1910 году, когда умер Толстой. Это еще одна неслучайная случайность в духовной биографии Горького. Образно можно сказать так. Слезами о Толстом он как бы окропил детство. В религиях бабушки и Толстого было много общего. Безграмотная старуха, чуваша, чувствовала Бога именно так, как образованнейший граф и писатель, знавший несколько языков, изучивший все мировые религии. Только в вере Толстого не было бабушкиной сердечности. К своему Богу Толстой пришел рационально, через пустыню безверия. Он ухватился за Бога в себе, как за спасительную соломинку в водовороте своих духовных метаний. Акулина Ивановна верила в своего доброго Бога просто. Да и не то это слово «верила». Пьяная, грешная, шалопутная бабушка Каширина любила и жалела людей так же естественно, как любила пить водочку и плясать с цыганком. Очерк Горького о Толстом представляет собой сложный жанр. Это и воспоминания, и записи рассуждений Толстого о разных лицах, включая самого Горького, и философское эссе на тему «Бог и человек». Михаил Слонимский вспоминал, что в 1919 году, найдя свои старые записки о Толстом, Горький сначала хотел обработать их, а затем принес их в издательство, бросил на стол и сказал: «Ничего с ними не могу поделать. Пусть уж так и останутся». Слонимскому противоречит Виктор Шкловский. В 1919 году Горький написал одну из лучших своих книг «Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом». Эта книга составлена из кусочков и отрывков, сделана крепко. Мне приходилось видеть рукопись, и я знаю, сколько раз переставлялись эти кусочки, чтобы стать вот так крепко. Но и Шкловский впоследствии подтвердил, что кусочки и отрывки эти были в свое время утеряны, а затем найдены. Его интерес ко мне — этнографический интерес. Я в его глазах особь племени, мало знакомого ему и только. Какая короткая фраза, но это целая отдельная запись, идущая под номером 15. Сколько в ней обиды. Он не забыл, как уезжал из Москвы, так и не встретившись с Толстым в вагоне для скота. Такие вещи не забываются. И хотя Толстой не был ни в чем виноват, уехал в Сергиев Посад отдохнуть от московского шума к князю Урусову, символика порой сильнее рациональных объяснений. Да, обида. Недаром Горький приводит в своем очерке слова Толстого, сказанные Чехову. Горький злой человек. Он похож на семинариста, которого насильно постригли в монахи и этим обозлили его на все. У него душа соглядатая. Он пришел откуда-то в чужую ему ханаанскую землю, ко всему присматривается, все замечает и обо всем доносит какому-то своему богу. А бог у него — урод. Ни Бунин, ни Куприн, ни Леонид Андреев не вызвали в Толстом такого мощного духовного отторжения, как Горький. Ну да, старик брюзжал, поругивал их как писателей, порой и хвалил, особенно Бунина и Куприна. Однако духовными соперниками они не были. И только за Горьким стоял какой-то еще бог, который выглядывал из-за его долговязой фигуры и строил рожи толстовскому богу в себе. Однажды он спросил меня: «Вы любите меня, Алексей Максимович?» «Он черт, а я еще младенец, и не трогать бы ему меня». Тоже случайная запись, когда-то сделанная, а потом потерянная. Однако поверить в то, что до 19-го года, то есть до момента обретения этой записи, Горький не помнил о том, как искушал его великий лев, невозможно. Такие вещи не забываются. «Вы любите меня?» А.М. В самом вопросе как бы нет подвоха. Любите ли вы как человека, как писателя? Но Горький страшно смущен. Дело в том, что он не знает ответа на вопрос, любит ли он Толстого. Боготворит — да, но любит ли? У него удивительные руки. Некрасивые, узловатые, от расширенных вен и все-таки исполненные особой выразительности и творческой силы. Вероятно, такие руки были у Леонардо да Винчи. Такими руками можно делать. Иногда, разговаривая, он шевелит пальцами, постепенно сжимает их в кулак, потом вдруг раскроет его и одновременно произнесет хорошее, полновесное слово. Он похож на бога. Не на Саваофа или олимпийца, а на эдакого русского бога, который сидит на кленовом престоле под золотой липой и, хотя не очень величествен, но, может быть, хитрее всех других богов. Закончим фразу Толстого про бога-урода. А бог у него урод, вроде лешего или водяного деревенских баб. Вот они и обменялись богами. Впрочем, в другом месте Горький поправляет свою же версию русского бога, хитрого, но невеличественного. Он сидел на каменной скамье под кипарисами, сухонькой, маленькой, серой и все-таки похожей на Саваофа. И тотчас из Саваофа Толстой превращается в гнома. В жаркий день он обогнал меня на нижней дороге. Он ехал верхом в направлении к Ливадии. Под ним была маленькая татарская спокойная лошадка. Серый, лохматый, в легонькой белой войлочной шляпе грибом. Он был похож на гнома. Но этому гному уступают дорогу сами Романовы. У границы имения великого князя Романова, стоя тесно друг к другу на дороге, беседовали трое Романовых. Хозяин Айтадора, Георгий и еще один, кажется, Петр Николаевич из Дюльбера. Все бравые, крупные люди. Дорога была загорожена дрожками в одну лошадь. Поперек ее стоял верховой конь. Льву Николаевичу нельзя было проехать. Он уставился на Романовых строгим, требующим взглядом. Но они еще раньше отвернулись от него. Верховой конь помялся на месте и отошел немного в сторону, пропуская лошадь Толстого. Проехав минуты две молча, он сказал: «Узнали, дураки». И еще через минуту: «Лошадь поняла, что надо уступить дорогу Толстому». Именно потому, что Толстой богоподобен, его любовь к Христу вызывает у Горького сомнения. О буддизме и Христе он говорит всегда сентиментально. О Христе особенно плохо. Ни энтузиазма, ни пафоса нет в словах его и ни единой силы сердечного огня. Думаю, что он считает Христа наивным, достойным сожаления, и хотя иногда любуется им, но едва ли любит. И как будто опасается: приди, Христос, в русскую деревню, его девки засмеют. Христа, стало быть, засмеют, а русского бога, который сидит на кленовом престоле под золотой липой, не засмеют, потому что свой деревенский бог-мужичок. Иногда он бывает самодоволен и нетерпим, как заволжский сектант-начетчик. И это ужасно в нем, столь звучном колоколе мира сего. Вчера он сказал мне: «Я больше вас, мужик, и лучше чувствую по-мужицки». О, Господи, не надо ему хвастать этим, не надо. И дальше еще жестче. Может быть, мужик для него просто дурной запах. Он всегда чувствует его и поневоле должен говорить о нем. Что же, Толстой не народный характер? Нет, оказывается, все-таки народный. Он напоминает тех странников с палочками, которые всю жизнь меряют землю, проходя тысячи верст от монастыря к монастырю, от мощей к мощам, до ужаса бесприютные и чужие всем и всему. Мир не для них, Бог тоже. Они молятся ему по привычке, а втайне душевной ненавидят его. Зачем гоняет по земле из конца в конец? Зачем? Люди — пеньки, корни, камни по дороге. О них спотыкаешься, и порой от них чувствуешь боль. Можно обойтись и без них. Иногда приятно поразить человека своей непохожестью на него, показать свое несогласие с ним. И вдруг образ странника в очерке о Толстом перерастает в образ, очень схожий с тем, которым наградил Толстой Горького. Пришлого, внимательно наблюдающего за чужой ему жизнью незнакомых людей. Иногда кажется, он только что пришел откуда-то издалека, где люди иначе думают, чувствуют, иначе относятся друг к другу, даже не так двигаются и другим языком говорят. Он сидит в углу, усталый, серый, точно запыленный пылью иной земли, и внимательно смотрит на всех глазами чужого и немого. Пришел откуда-то в чужую ему ханаанскую землю, ко всему присматривается, все замечает и обо всем. Вот именно, доносит какому-то своему богу. Только в случае Толстого бога этого нет, потому что Толстой сам бог. В тетрадке дневника, которую он дал мне читать, меня поразил странный афоризм «Бог есть мое желание». Сегодня, возвратив тетрадь, я спросил его, что это? «Незаконченная мысль», — сказал он, глядя на страницу прищуренными глазами. «Должно быть, я хотел сказать, Бог есть мое желание познать его». «Нет, не то». Засмеялся и, свернув тетрадку трубку, сунул ее в широкий карман своей кофты. С Богом у него очень неопределенные отношения, но иногда они напоминают мне отношения двух медведей в одной берлоге. Напомним, это взгляд Горького. Так он видел Толстого. Или так хотел его видеть. В очерке Горького Толстой предстает в различных божественных ипостасях. Саваоф, русский бог, или напоминает Посейдона. Видел я его однажды так, как, может быть, никто не видел. Шел к нему в Гаспру берегом моря, и под имением Юсупова, на самом берегу среди камней, заметил его маленькую угловатую фигурку в сером помятом тряпье и скомканной шляпе. Сидит, подперев скулы руками, между пальцев веют серебряные волосы бороды и смотрит вдаль в море, а к ногам его послушно подкатываются, ластятся зеленоватые волнишки, как бы рассказывая нечто о себе старому ведуну. День был пестрый. По камням ползали тени облаков, и вместе с камнями старик то светлел, то темнел. Камни, огромные, в трещинах и окиданы пахучими водорослями, накануне был сильный прибой, и он тоже показался мне древним, ожившим камнем, который знает все начала и цели, думает о том, когда и каков будет конец камней и трав земных, воды морской и человека, и всего мира, от камня до солнца, а море — часть его души, и все вокруг — от него, из него. В задумчивой неподвижности старика почудилось нечто веющее, чародейское, углубленное во тьму под ним, пытливо ушедшее вершиной в голубую пустоту над землей, как будто это он, его сосредоточенная воля, призывает и отталкивает волны, управляет движениями облаков и тенями, которые словно шевелят камни, будет их. И вдруг в каком-то минутном безумии я почувствовал, что, возможно, встанет он, взмахнет рукой, и море застынет, остеклеет, а камни пошевелятся и закричат. И все вокруг оживет, зашумит, заговорит на разные голоса о себе, о нем, против него. Не изобразить словом, что почувствовал я тогда. Было на душе и восторженно, и жутко, а потом все слилось в счастливую мысль. Не сирота я на земле, пока этот человек есть на ней. Представляю его в гробу. Лежит точно гладкий камень на дне ручья, и, наверное, в бороде седой тихо спрятана его, всем чужая, обманчивая улыбочка. И руки, наконец, спокойно сложены. Отработали урок свой каторжный. Не бог, человек. Ко времени смерти Толстого уже была написана повесть «Мать», в которой Горький повернул от сверхчеловека к идее сверхчеловечества. От обиды на Бога и жажды мести к попытке создания новой веры и церкви. Уже была написана исповедь, в которой провозглашалась мысль о богостроительстве. Однако новая вера не противоречила прежнему человекопоклонству Горького, о котором он писал в письме к Толстому еще в 1900 году. «Глубоко верю, что лучше человека ничего нет на земле, и даже переворачивая Демокритову фразу на свой лад, говорю, существует только человек, все же прочее есть мнение. Всегда был, есть и буду человекопоклонником, только выражать это надлежаще сильно не умею». Новая вера была продолжением человекопоклонства. Но только в возможность обращения личности в божество Горький уже не верил. Смерть Толстого ставила последнюю точку в былой романтической вере в человека, как смерть Акулины Ивановны поставила последнюю точку в его вере в силу жалости и любви. Впрочем, эти точки ставились только в его голове. Недаром Толстой однажды заметил Горькому: «Ума вашего я не понимаю. Очень запутанный ум. А вот сердце у вас умное». Да, сердце умное. «А вот теперь, после смерти Толстого, чувствую себя сиротой. Пишу и плачу. Никогда в жизни не случалось плакать так безутешно и отчаянно и горько. Я не знаю, любил ли его, да разве это важно, любовь к нему или ненависть. Он всегда возбуждал в душе моей ощущения и волнения огромные, фантастические. Даже неприятное и враждебное, вызванное им, принимало формы, которые не подавляли, а как бы взрывая душу, расширяли ее, делали более чуткой и емкой. Хорош он был, когда, шаркая подошвами, как бы властно сглаживая неровность пути, вдруг являлся откуда-то из двери, из угла, шел к вам мелким, легким и скорым шагом человека, привыкшего много ходить по земле, и, засунув большие пальцы рук за пояс, на секунду останавливался, быстро оглядываясь цепким взглядом, который сразу замечал все новое и точно высасывал смысл всего. «Здравствуйте!» Я всегда переводил это слово так: «Здравствуйте! Удовольствие для меня, а для вас толку немного в этом, но все-таки здравствуйте!» Последним жестом Горького в отношении Толстого было его выступление в берлинском журнале «Беседа» в защиту уже покойной Софьи Андреевны Толстой. Поводом к написанию статьи Горького о Софье Андреевне Толстой послужила книга Черткова «Уход Толстого», вышедшая в Берлине в 1922 году, в которой известный последователь учения Льва Толстого изобразил его уход как результат исключительно семейной драмы, тенденциозно изобразив при этом жену Толстого. Это страшно возмутило Горького. «Полагаю, — пишет он, — что я могу говорить о ней совершенно беспристрастно, потому что она мне очень не нравилась, а я не пользовался ее симпатиями, чего она, человек прямодушный, не скрывала от меня. Ее отношение ко мне нередко принимало характер даже обидный, но не обижало, ибо я хорошо видел, что она рассматривает большинство людей, окружавших ее великомучеником мужа, как мух, комаров, вообще как паразитов. Возможно, что ревность ее к чужим людям иногда огорчала Льва Толстого. Здесь для остроумных людей является удобный случай вспомнить басню «Пустынник и медведь». Но будет еще более уместно и умно, если они представят себе, как велика и густа была туча мух, окружавших великого писателя, и как надоедливы были некоторые из паразитов, кормившихся от духа его. Каждая муха стремилась оставить след свой в жизни и в памяти Толстого, и среди них были столь назойливые, что вызвали бы ненависть даже в любвеобильном Франциске Ассизском. Тем более естественно было враждебное отношение к ним Софьи Андреевны, человека страстного. Вот поистине рыцарское понимание роли в жизни Толстого женщины, которая не любила Горького и была прежде неприятна ему. Для молодого Горького Толстой был богом, для Софьи Андреевны – мужем и отцом ее детей. Кратко говоря, Лев Толстой был самым сложным человеком среди всех крупнейших людей XIX столетия. Роль единственного интимного друга, жены, матери многочисленных детей и хозяйки дома Льва Толстого – роль неоспоримо очень тяжелая и ответственная. Возможно ли отрицать, что Софья Толстая лучше и глубже, чем кто-либо иной, видела и чувствовала, как душно, тесно гению жить в атмосфере обыденного, сталкиваться с пустыми людьми? Но в то же время она видела и понимала, что великий художник поистине велик, когда тайно и чудесно творит дело духа своего, а играя в преферанс и проигрывая, он сердится, как обыкновенный смертный, и даже порою неосновательно сердится, приписывая свои ошибки другому, как это делают простые люди и как, вероятно, делала она сама. Уже один факт неизменности и длительности единения с Толстым дает Софье Андреевне право на уважение всех истинных и ложных почитателей работы и памяти гения. Уже только поэтому, господа исследователи семейной драмы Толстого, должны бы сдержать свое злоязычие, узколичные чувства обиды и мести, их психологические розыски, несколько напоминающие грязненькую работу полицейских сыщиков, их бесцеремонное и даже циническое стремление приобщиться хоть кожей пальцев к жизни величайшего писателя. Последние строки очерка о Софье Андреевне Толстой не оставляют сомнений, что в 1924 году Горький уже не смотрел на Толстого, как на бога. Гений, величайший русский писатель, но не бог. В конце концов, что же случилось? Только то, что женщина, прожив 50 трудных лет с великим художником, крайне своеобразным и мятежным человеком, женщина, которая была единственным другом на всем его жизненном пути и деятельной помощницей в работе, страшно устала, что вполне понятно. В то же время она, старуха, видя, что колоссальный человек, муж ее, отламывается от мира, почувствовала себя одинокой и никому не нужной, и это возмутило ее. В состоянии возмущения тем, что чужие люди отталкивают ее прочь с места, которое она полвека занимала, София Толстая, говорят, повела себя недостаточно лояльно по отношению к чистоколу морали, который возведен для ограничения человека людями, плохо выдумавшими себя. Затем возмущение приняло у нее характер почти безумия. А затем она, покинутая всеми, одиноко умерла, и после смерти о ней вспомнили для того, чтобы с наслаждением клеветать на нее. Вот и все. Как удивительно просто и глубоко понял Горький семейную драму Толстых. Насколько в очерке о Толстом он путался в определениях, не понимая, с какого боку подойти к великому льву, как миновать его когтей, настолько по-человечески просто и благородно написал он о его жене, тем самым доказав, что он сам выдержал испытание львом. Не благодаря уму, благодаря умному сердцу. Старик победил его.